Пользуясь силой мысли для своих целей, темные тоже наполняют ими пространство, но кроме того направляют их по адресу таких людей, которых они могут использовать для своей надобности. Будучи существами тонкого мира, они воздействуют на тонкую природу человека. Видя нашу ауру и читая наши мысли, они посылают людям такие мысли, которые усиливают их отрицательное мышление. Таким образом, они могут выбирать себе таких единомышленников, какие им нужны, и, посылая им соответствующие мысли, делать из них своих сотрудников. Человеку может казаться, что в определенном вопросе он принял самостоятельное решение, но если это решение неправильное и несправедливое, если оно принято в угоду какому-нибудь отрицательному, эгоистическому и личному чувству, то в огромном большинстве случаев оно внушено силами тьмы. Так часто неплохие люди совершают плохие дела, становясь таким образом бессознательными сотрудниками темных сил. Лишь развитое сознание дает человеку умение разбираться в этом сложном и тонком вопросе. Видя внутреннюю сущность человека, темным легко определить, с какой стороны легче всего подойти к нему и чем воздействовать на его волю. Они всегда действуют по сознанию человека, и в этом заключается их наибольшая опасность. Действительно, раз внушаемые ими мысли соответствуют желаниям низшей природы человека, то почти невозможно определить, что в каждом случае изошло от природы человека и что внушено ему его невидимыми врагами. Чем выше по своему сознанию человек, тем более высокая темная сила его искушает. В учении сказано, если здесь досаждают бесы, то архангелу угрожает сам сатана. Мир огненный, часть 2, параграф 30. Человека можно уподобить музыкальному инструменту со множеством струн, от самых высоких до самых низких, каждая из которых издает свой особый звук. Известно, что настроенный инструмент каждой из своих высших струн всегда «созвучит», в кавычках, но такого же тона звук, раздавшийся вблизи, тогда как струны низших регистров для извлечения из них звука требуют удара по ним. Темные силы – это музыканты, которые играют на низших струнах человеческой природы, касаясь их, тогда как силы света играют на высших струнах человеческой природы, не касаясь их. Подчиняясь закону свободной воли, они дают определенный нужный человечеству тон, на который созвучат высшие струны развитых человеческих сущностей. В этом различие воздействия на человека сил светлых и темных. Зная это, легко себе представить, что темные стараются использовать все низшие струны человеческой природы. Поиграв на одной струне и не видя нужного им результата, они свободно переходят к другим, до тех пор, пока не нащупают такую, которая сделает человека орудием выполнения их намерений и целей. Рука темных касается всех сторон и всех явлений жизни. Изобретательность темных в уловлении ими своих жертв так же разнообразна, как разнообразна сама жизнь. Не нужно думать, что они действуют грубыми способами. Они могут действовать очень тонко и изысканно, в зависимости от того, с кем им приходится иметь дело. К каждому они применяют такой прием, который более всего соответствует характеру человека. Учение говорит, современным дугпа не очень трудна работа, стоит лишь сказать, как ты прекрасен, и плод упадет. Но если замедлит, то дугпа нежно посоветует, отложи. И так найдет минуту, когда человек отложит и силу, и возможности. Конечно, всегда остается третье излюбленное средство, а именно золото. Иерархия, параграф 413. Таким образом, темные не только усиливают направляемые на нас мыслями наши отрицательные свойства, как нетерпимость, предательство, раздражительность, злобность, зависть, лживость, скупость, самость, гордость, невоздержанность, чувственность, обидчивость, осуждение, сомнение, эгоизм и много разных других, но все потребности нашего физического тела и даже некоторые положительные качества могут быть обращены ими в отрицательные свойства, если человек приступает известную границу и не знает чувства меры. Так, например, неплохое чувство, любовь к своему народу и своей родине, при переходе известной границы, когда во всех случаях жизни хочется породить родному человеку, превращается в утеснение других, не принадлежащих данному народу, и ведет к обособлению и разъединению. Но раз появилось стремление к разъединению, и обособлению, то это уже не положительное качество, но отрицательное, и идет от темных.